Хэмптон-Сайдс. «Царство льда». Перевод с английского Мамедьяров Заур. Издательство «Эксмо», Москва, 2018 год. Читает Саша Жукова. Моему брату Линку Сайдзу, 1957-2013. В царстве льда, вдалеке от людей, слышен жалобный стон корабля. Он встречает все волны холодных морей и пытается вырваться зря. Льды, растрескавшись, резко проходят прочь и колотят его по бортам. И матросы встают на колени, и ночь их о доме внимает мольбам. Злые льды все плотнее сжимают в тисках без пощады добычу свою. Капитан не сдается, отринув свой страх, и командуют в тяжком бою. И матросы отважно веревки берут, но не выйти с ледовых полей. И на мачтах холодные ветры поют плач по лучшему из кораблей. Храбро бились они, но теперь день угас, и корабль похоронен во льдах. И полярный огонь лишь пробьет его час, все раскрасит в пурпурных тонах. Йоахим Рингельнац. Гибель Жанетты. Немногие удостаиваются такой чести. Сначала нужно пройти через страдания, и страдания ужасны. Сначала нужно познать отчаяние жизни. Тогда глаза ваши откроются. Генри Джеймс, 1881 год. Экипаж Жанетты. Офицеры ВМС. Лейтенант Джордж Делонг, командир корабля. Лейтенант Чарльз Чип, старший помощник. Мастер Джон Данненхауэр, штурман. Джордж Мелвиль, судовой механик. Доктор Джеймс Эмблер, судовой врач. Гражданские ученые. Джером Коллинз, метеоролог, корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд». Реймонд Ньюкомб, натуралист. Особые служащие. Уильям Данбар, ледовый лоцман. Джон Коул, боцман. Уолтер Ли, машинист. Джеймс Бартлетт, пожарный первого класса. Джордж Бойт, пожарный второго класса. Альфред Свитман, плотник. Матросы. Уильям Найндеман, Герберт Лич, Карл Гёрц, Эдвард Старр, Хайнрих Каак, Фрэнк Мансен, Адольф Дресслер, Уолтер Шарвель, Луи Норрес, Генри Уилсон, Питер Джонсон, Генри Уоррен, Альберт Кюне, Ханс Эриксен, Нельс Айверсон, Джордж Лаутербах, Кок и Стюарт, А. Сэм, Чарльз Тонгсинг, эскимосские охотники и погонщики собак, Алексей, Онегин.